Глава 8. Огнепоклонники. «Вижу крупную группу противника!» – крикнула разведчица, но Саша ее расслышал только благодаря мутировавшему слуху. Бой был в самом разгаре. Потоки свинца и железа сумели на минуту остановить продвижение противника из подвала. Но на каждого убитого зараженного появлялось трое новых. Огнеметы пришлось применять почти сразу, да еще и ожидавшие прорыва твари перешли в наступление. А теперь, когда ситуация по двум фронтам почти стабилизировалась, это... «Чуть! Ису! Доложите обстановку!» — крикнул в микрофон Тангетки Сухов, врубая очередного зомби прикладом. Он уже вошел в рабочий темп, и теперь каждое движение было продолжением предыдущего. Ни разу за все прошедшие месяцы Александр не попадал в столь долгий плотный контакт и теперь с удовольствием чувствовал, как разогреваются мышцы. Стиль боя, выработанный совместно с Кристалл, идеально подходил для ситуации. Для поддержания темпа ему хватало и выносливости, и реакции. А вот о снаряжении такого сказать было нельзя. Встроенный в руку клинок сломался при столкновении с пробойником Громилы. И пусть это было последним, что здоровяк успел сделать в своей жизни, потерю теперь восполнял только штык. Но даже этот кусок стали уже порядком погнулся. Лезвие пестрило сколами, режущей кромки почти не осталось. Хорошо, хоть приклад был пока в порядке и использовался вместо дубины. Черепа мелких тварей, типа бегунов и ловкачей, легко разлетались от удачного удара. А вот со здоровяками и танками этот фокус не проходил. С последними хуже всего было то, что даже огнеметы их не брали. Прикрыв глаза лапами, они просто проходили сквозь струи пламени, избавляясь от обугливающейся одежды. Зрелище было абсолютно феерическим. Хорошо хоть, что таких упорных было не больше 20-й части. «Ису, бобер, прорыв! Держать больше не можем! Отходим на лестнице!» «Какого черта, сержант? Стоять до последнего!» — крикнул Александр, выпуская очередному зараженному в лицо порцию свинца. «Ису, Кэт, центральный вход пал, мы окружены. Прости, Саш, не выбраться». «Катя, твою мать, кровь из носу, но отступай, пока лестницы за нами. Палач, ты ближе меня, перехватить можешь?» «Так точно, снимаемся». «Всем собраться, отступаем к центральному залу», скомандовал Сухов, отправляя на тот свет еще одного противника. Экстренная регенерация затянула раны гелеобразной зеленой субстанции. Остановила кровь и герметизировала пробои. Но боль не сняла. Вертясь волчком, истребитель раздавал удары, экономя крайний магазин до последней возможности. Десяток патронов с цельнометаллической пулей. Вот и все, что осталось от почти полного боекомплекта. Хорошо, хоть подчиненные оказались толковыми. Из 10 было 4 подранка и 1 холодный. Остальные, на удивление, держались. Огнеметчики, не жалевшие горючки, превратили коридор А в плавильную печь. Так что даже бронированные твари оттуда не появлялись. Саша очень надеялся, что все они там зажарятся заживо. Схватив в охапку двоих ближайших охранников, которые не выполнили приказ, оставаясь на месте, Александр толкнул их к проходу, а затем прикрыл собой от лезущих из пролома в полу тварей. Это был технический туннель для погрузки, как объяснили ему служащие. Они думали, что проход заледенел, и даже не стали его проверять. Вот и результат такой беспечности. «Ису, Кэт, мы вышли, ждем только тебя». «Не ждите», — ловя дыхание, коротко ответил Сухов. «Осмотритесь. Чтобы, не дай бог, не пропустить еще одну такую же подлянку. Мы будем через 3 минуты». Буквально пинками загоняя бойцов в узкий коридор, оставшийся от многочисленных ограждений, Саша успевал огрызаться быстрыми ударами по тянущимся к нему рукам. Настал момент, когда огнеметчики прекратили поливать все самодельным греческим огнем. Лишних вопросов он задавать не стал, и так все понятно. Они уже рядом с жилыми помещениями, перекинется огонь на них, и потеряно будет все здание. Стоило им проскочить по эскалатору наверх, как один из выживших отпустил веревку, и казавшаяся надежная лестница рухнула вниз. В процессе особенно удачного падения она задавила несколько зомби, которые с трудом выползли из-под обломков. Обернувшись, Александр вначале обрадовался. Почти весь коридор занимали знакомые зеленоватые лица. Но стоило посчитать по головам, как стало понятно. Многие пошли в минус. «Потери, доложить!» — гаркнул Саша. Расталкивая толпу, к нему подошли командиры отделений. Каждый невозвратно потерял от 1 до 3 человек. Большая половина легко ранены. Хотя были и тяжелые, к которым при других обстоятельствах можно было бы причислить и самого истребителя. Но сейчас было не до таких жизненных мелочей. «Разрешите», — сказал охранник, — «освободите пространство. Мне нужно решетки опустить, чтобы эти твари к нам не запрыгнули». «Иди ты, не мешай общаться. Тут выше 4 метра», — процедил палач. Он потерял 2 и 4 ранены. Видно было, что он готов сорваться в любой момент. Александр положил руку бойцу на плечо и почувствовал, как тот дрожит. Сжал слегка, и когда Павел взял себя в руки, удовлетворенно похлопал. 10 вглубь», — скомандовал истребитель, осматривая коридор. В самом деле, высота потолков была впечатляющей, но только на 1 и 2 этажах. Дальше уже вполне стандартные 3. И даже так запрыгнуть на позицию сходу, без опоры, было несколько проблематично. «Пропустите меня!» — гаркнул мужчина лет 50. Саша его узнал, но вспомнить, как зовут, не взялся. Этот плешивый, раздавшийся вширь мужичок не смог похудеть даже в условиях тотального дефицита. Хотя негатив вызывал не этим, а своим колоссальным, лучащимся самодовольством. «Я же вам говорил, Саша, что наша оборона выдержит», — ухмыляясь, заявил тот. «Благодаря своевременно проведенным под моим контролем работам и улучшениям, теперь зомби никак не смогут забраться наверх». «Простите, забыл, как вас зовут», — улыбнулся Александр. Лицо управляющего на мгновение скривилось. «Семен Федорович Прибодько, мэр Холмска. И, прошу заметить, избранный мэр. Еще до всего этого безобразия, а не самоназначенец, как в некоторых других местах. Только благодаря моим...» «Хорошо, Семен, скажите, а другие выходы, кроме обвалившегося, у вас есть? Пожарные лестницы или внутренние помещения?» «Ни в коем случае», — отрицательно помотал головой Прибодько. «Я все предусмотрел. Даже по крыше к нам не забраться. Расстояние от края стены основного здания больше 2 метра. А внизу мы не имеем общих спусков, только колонны. Больше 200 полуметровых в сечении свай удерживают всю конструкцию здания». «А если они попробуют пробить пол, а рядом с одной из таких опор, может у них выйти?» «Что вы, толщина перекрытия почти 1 метр. Сам видел, разве что они догадаются принести с собой лестницу. Но в таком случае мы просто скинем ее, как при осаде средневекового замка». Он был так доволен, что чуть и не хлопал сам себе в ладоши. «Наше поселение полностью защищено от всех угроз. Надежный источник тепла, топлива, внушительные запасы, которого мы сделали на верхних этажах, перестроенная котельная. Как только я понял, что происходит, то собрал строительные бригады из неравнодушных граждан, и мы начали обустраиваться. Вот скажите, только честно, вы же ездили по острову? Где еще вы видели такую выдающуюся оборону?» «В порту», — не задумываясь, ответил Александр. 3 ряда 5-метровых стен. Каждое здание окружено 5-метровым панцирем льда, несущим дополнительную изоляцию и защиту от несанкционированного проникновения». «Ну, хорошо, понятно», — чуть расстроенно произнес мужчина. «А еще?» «Поверьте, все обороняются как могут. Но вы молодец, что смогли организовать жителей и собрать их всех здесь. Больше 5000 в отдельных поселениях я еще не видел, только в порту, Ахе и у японцев. А я через весь Сахалин перемещался. Другое дело, что сейчас нужно сообразить, как выбираться из организованной вами обороны. Мы поучаствовали только чтобы помочь, разобраться, так сказать, с насущными проблемами. Как выяснилось, зря, если вы изначально собирались остаться в изоляции и ни в чем не нуждаетесь». «Боюсь, это не совсем так», — осторожно подбирая слова, сказал мэр. «Понимаете, у нас достаточно тепла и пресной воды, но только часть съестных запасов находится в здании. Несколько дней назад мы делали вылазку в местный оптовый супермаркет и натолкнулись на этих тварей, пока выносили все, что могли». «Постойте, вы что, были настолько неосторожны, что привели зараженных прямо к поселению?» «Ну...» – начал было юлить Семен, но Саша жестом попросил замолчать. У него на секунду появилось ощущение, будто кто-то стучит издали. «Ты это слышала?» – осторожно спросил Сухов, оглядываясь по сторонам. «Ощущаю периодические звуковые волны. Начинаю процесс триангуляции», – отозвалась Кристалл. «Предварительный результат окончен. Источник внизу, 120 метров на запад». «Это где же?» – вслух произнес Саша, оглядываясь по сторонам, но над головами были видны только оставшиеся рекламные щиты и вывески «Duty Free кафе». Идя между бойцами, он прислушивался к происходящему, и вскоре мощные удары уже явственно начали проступать в зоне его видимости и слышимости. Вот только наверху в этой точке ничего не было. Только стена магазина одежды. Обойдя бутик, он вздрогнул. Основанием для витрины служила толстая колонна, выходящая из пола и идущая к потолку. Несущая. «Что-то обнаружили?» – с интересом спросил Семен. Александр поморщился, но присутствие знатока сейчас было кстати. «Скажите еще раз, сколько таких колонн по всему зданию?» «Около 200», – пожал плечами мэр. «А какое это сейчас имеет значение?» «А сколько из них нужно разрушить, чтобы все здание рухнуло?» – уточнил Сухов. «Даже просто завалилось на бок». «Ну что вы, не стоит о такой глупости беспокоиться. Это нереально. Как я уже сказал, толщина больше полуметра у каждой». Выругавшись про себя, Саша кивнул, затем перехватил поудобнее дробовик. Лезвие было и так основательно испорчено, так что добить его не сильно жалко. Встав в боевую стойку, он на выходе ударил острием в стену, ожидая, что оружие придется удерживать во время столкновения. Вместо этого он чуть не упал, когда, срезав угол, штык прошел насквозь. Уже не скрывая мата, истребитель быстрыми движениями сбил с колонны декоративную штукатурку и убрал в стороны куски пеноблоков. В результате настоящий диаметр свай составил меньше 30 сантиметров. Чтобы не упрощать тварям работу, он не стал дальше заниматься разрушением. И так все было наглядно. «Ну, ничего страшного. Подумаешь, строители на 10 сантиметров отошли от плана. Все равно даже взрывчатка понадобится». Договорить он не успел. Снизу раздался тихий, но вполне различимый треск бетона. «У них там только на двух направлениях было больше 20 здоровяков», – мрачно заметил Сухов. «Каждый из них своими мечами в состоянии пробить броню боевой машины. Она попрочнее обычного бетона будет. За полчаса они выломают всю сердцевину. А потом достаточно будет подрубить несколько страховочных, и все здание рухнет». «Но...» — глаза мэра забегали. «Нет, этого нельзя допускать. Ни в коем случае. Нужно бить тревогу». «Куда уж больше», — горько усмехнулся Александр. Но, не обращая на него никакого внимания, мужчина лихорадочно шарил по карманам, пока не нашел странного вида палочку, которую немедля взял в рот и, краснея от натуги, дунул. Резкий, высокий звук заставил Сашу поморщиться и прикрыть уши, в то время как чуть всю скрутило. Охранники и несколько местных оглянулись, ища источник сигнала, но, сделав небольшой перерыв, мэр дунул еще раз, а потом третий. После этого местные будто с цепи сорвались, бросив всю работу, гражданские помчались наверх. Охранники спешно ставили на решетки какие-то панели и начали заливать стыки промеж них пеной из баллонов. Окна, двери, все было покрыто такой пленкой. Семен порывался было убежать без объяснений, но истребитель схватил его за плечи и повернул к себе. «Что вы задумали и зачем?» «Это крайняя мера. Мы все предусмотрели. Сейчас запустим пожарную систему в здании и на первом этаже. Здесь лучше не находиться, пламя...» «Что за бред вы несете? Может, противопожарную?» «Нет же, мы загнали в распылители топливо. Стоит включить тревогу, как все внизу будет объято пламенем. Бетон выдержит, но здесь лучше не находиться». «Твою мать!» – тихо произнес Паша, стоявший рядом. До Саши тоже дошло, хоть и не сразу. «Рота, наверх! Бегом! Раненых не оставлять!» – взревел он, что есть мочи, сам хватая ближайшего 300-го на руки. «За мной!» Взбегая по лестнице, он видел, как ребята подхватывают товарищей, не бросая никого. «Отлично, значит, не придется возвращаться». Уже через 3 минуты они, не останавливаясь на 3-м этаже, были на 4-м. «Нас спасет огонь! Он дает нам защиту и тепло! И сегодня поможет устоять в неравной битве!» — закричал мэр с небольшой импровизированной трибуны, собранной из хозяйственных пластиковых ящиков. Жители в толпе согласно закивали, пронеся одобрительный шепоток. «Так пусть же наши враги останутся во всепоглощающем пламени!» — крикнул Семен, дергая рубильник тревоги. Несколько секунд ничего не происходило. А потом в окнах значительно посветлело, и все прильнули к ним. Не сдержав любопытства, Александр оставил раненого на попечение и, протолкнувшись сквозь ряды, осмотрелся. Зрелище было впечатляющим. Дым валил из всего здания терминала, переходы пылали. И хотя язычки огня еще не выбились наружу, сквозь полупрозрачную крышу было прекрасно видно, как внутри снуют черные силуэты. Зараженные метались, перебегая из одного коридора в другой, ища выход, которого не было. Решетчатая защита, через которую они так долго прорывались, стала смертельной ловушкой, из которой невозможно выбраться. Прошло несколько долгих секунд, и над пожарищем разлилась песня контролера. Не разбирая слов, не понимая смысла, Александр все равно ощутил всю ненависть и отчаяние, вложенные существом в голос. «Чуть, быстро на смотровую! Нельзя дать ему уйти!» — крикнул истребитель, понимая, что сейчас будет прорыв. И если они допустят, то зараженные вернутся снова. Еще более обозленные, гораздо лучше подготовленные. Учитывая размеры поселения, допускать такого провала было нельзя. «Палач, где моя винтовка?» «Держи, командир!» Сняв со спины чехол, тот кинул его через головы собравшихся. Саша подхватил на лету, и все равно досталось одному из гражданских. Сумка чуть не долетела, ударив пацаненка в плечо. «Ису, чудило! Вижу группу противника, Восток, пытаются выйти через главный вход». «Принял! А ну, расступись!» — крикнул Александр так, что народ присел. Но эффект был нужный, проталкиваться почти не пришлось. На ходу доставая винтовку, он 2 отработанными движениями накрутил дульный тормоз вместе ПБСа. «Придется стрелять особо крупным. Значит, глушитель просто разорвет. А так хоть отдача будет чуть меньше». Вся номенклатура боеприпасов у винтовки была 9-миллиметровой. За счет унификации 40-х, когда в российскую армию вошло множество иностранных легионов и пришлось создавать новые системы вооружения, чтобы к одному стволу подходили и пистолетные, и автоматные, и даже винтовочные патроны. И сейчас Саша, до конца отодвинув затвор, загонял в ствол монструозный 9х119. Противоматериальный, предназначенный для поражения средних боевых доспехов и легкой бронетехники противника. В 10 раз мощнее пистолетного патрона этот монстр был у него практически в единственном экземпляре. Всего 5 штук. Именно на такие случаи. Разложив на бегу сошки, Александр рванул на себя створку окна и отшатнулся от поднимающегося жара. Даже на 9-метровой высоте пламя еще давало свои отголоски. Он в растерянности попытался учесть поправки от восходящих потоков воздуха. Но что-то в снайперских таблицах такого случая, стрельба через пылающее футбольное поле, не было. «Кристалл, помоги выстроить траекторию», — попросил Саша, ловя в перекрестие прицела фигуры выходящих из огня зомби. Они все были почерневшие от копоти, и по внешнему виду разобрать, кто контролер, было невозможно. Зато звук выдавал тварь с головой. В виде расходящейся волны песни Александр взял поправки, которые указала кристалл. Пришлось держать прицел заметно ниже, чем обычно. Задержав дыхание и успокоив сердце, он плавно нажал на спуск. Грохот выстрела ударил по ушам, так что он даже зажмурился на секунду от боли, но и с закрытыми веками видел свистящий полет пули. Один источник звука столкнулся с другим, далекий хруст красным цветом чуть осветил темноту, и песня прервалась. Вернув зрачок к окуляру, истребитель увидел, как двое зараженных подхватывают своего командира. Но шансов на выживание он этой твари давать не собирался. Отдернув затвор, Саша выбросил еще горячую гильзу и загнал второй. Выстрел. Теперь ему удалось оставить глаз открытым, и Александр с удовлетворением констатировал, что певец точно мертв. Никто не выживет, когда голова оторвана и валяется отдельно от тела. Сменив бронебойный патрон на винтовочный, он на всякий случай выстрелил в здоровяка, но тварь каким-то образом успела пригнуть голову. Пуля высекла сноп искр, пройдя по касательной. «Ушел, гад!» — со вздохом констатировал истребитель, вновь припав к прицелу. «Контролер?» — спросила подошедшая Кэт. «Нет, этого-то как раз достал без проблем. Хотел еще пару, но крупные сбежали, а на мелочь боеприпаса жаль». «Плохо», — грустно заметила Громова. «Если мы начинаем настолько патроны экономить, что же будет через несколько недель?» «Если срочно не найдем источник пополнения боезапасов, перейдем в разряд рыцарей и мастеров единоборств», — хохотнул истребитель. Девушка чуть улыбнулась, но слишком натянуто. Как шутка, это предположение не воспринималось. «Ладно, ты права, нужно посмотреть по ресурсам, что у нас осталось. Да и на личный состав неплохо бы взглянуть». «Ису, чуть! Вижу огонь на юго-юго-востоке», — донесся из наушника взволнованный голос разведчицы. «Уточняю, не пожар, а свет. На высоте километра, может, чуть больше». «Да ты шутишь! Неужто хорошая новость в первый раз за черт знает сколько времени?» «Бобер, где рюкзак связи?» «Здесь, Тачтаркап!» — крикнул сержант, маша рукой практически от входа на лестницу. Пришлось снова прокладывать себе путь через толпу восхищенно смотрящих на огонь людей. Взяв в руки ранец, Саша отстегнул внутреннюю защитную панель, извлекая на свет 5-килограммовую сумку. Две точки на крепление — точка на стабилизацию и стрелка с надписью «Вверх» для особо талантливых. Хотя в жизни и горячки боя всякое бывает. Поднявшись на крышу терминала, Александр прицепил страховочные ремни и сумки к основанию промышленного кондиционера, а затем отошел на полметра и дернул за тросик. Внутри рюкзака зашипело, поперло наружу серебристо-серое нечто, а затем в воздух начал подниматься большой, наполненный гелием шар, предназначенный для гидромедцентра. Прочная, но гибкая проволока постепенно раскручивалась, не давая ему слишком быстро набирать скорость. Уже через несколько секунд железные стойки чуть скрипнули, и Саша предпочел схватить рюкзак, утяжелив его еще и своим весом. «Зараза, мощная штука!» — с удивлением произнес истребитель, глядя на то, как, распутываясь, леска проходит рубеж 600 метров. Еще полминуты, и, дернувшись, шар замер, едва различимый в вышине, несмотря на свои размеры. Из сумки раздался удовлетворительный писк, и наверху загорелся свет, достаточно яркий, чтобы осветить крышу. Едва заметное в облаках на горизонте свечение, которое обнаружило чуть, моргнуло. Затем еще раз, и сигнал пошел. «Кать, рук не хватает, достань экран наружу!» Градова, послушно подбежав, расстегнула молнию, извлекая планшет. Белые буквы светились на темном фоне. «Из порту. Прием?» Саша усмехнулся. «Заработала. Задумка Артема все же дала свои плоды». Чуть ниже надписи подсвечивалась экранная клавиатура. Не дожидаясь разрешения, Катя вбила. «Истребитель на связи. Прием!» и, дождавшись его кивка, нажала на кнопку отправки. Спустя несколько секунд и серию безумных мерцаний в вышине на экране появились новые буквы. «Изменение задания. Ильинское. Обследовать завод наномашин. Пионеры. Деревня Дружбы. Найти Чофана. Краснополье. Проверить ЦИЛ Медбиохим. Смирных. Найти и эвакуировать выживших. Орлова. Исследовать. Все задачи считать приоритетными. По выполнении доложить. Как приняли?» «Твою дивизию. Ни здравствуйте, ни до свидания», – пробормотал Саша. «Где вообще все это?» «Салага», – усмехнулась Кэт и тут же прикрыла рот ладонью. «Простите, господин старший капитан, у девушки язык без костей. Молодая, ничего не понимаю». «Хватит юлить, лиса», – он хотел добавить «старая», но сдержался. В конце концов, на вид ей сейчас было не больше 27. А настоящий возраст особого значения не имел. «Раз знаешь, куда двигать, пиши, что приняли. Ну и добавь, что нашли крупное поселение, обеспеченное топливом. Если они его сейчас не сожгут, конечно». «Как назвать его?» «Огнепоклонниками», — улыбнулся Александр. «Как еще-то?»